«Ладно», — он вздохнул, — «залезай», и, развернувшись, последовал обратно в машину, где увидел все так же сидящего на своем месте Франта. Девушка тоже удивилась, ведь означенный Франт только что был у нее за спиной, а сейчас он же перебирался в кузов дома на колесах. «Но вы же», — тут она обернулась и увидела за собой точно такого же человека. «Иллюзия», — парень щелкнул пальцами, и его копия исчезла в переливе желто-зеленого света. «Но она же говорила», — потерянно пролепетала девочка. «Верно», — последовало довольное подтверждение, а из фургона послышался скрип кровати, словно кто-то на нее сел. «Я не разрешал тебе садиться на мою кровать», — недовольно поморщился старший мутант, забираясь на водительское место. «Не беспокойся, я лег, и мое пальто все равно чище этой самой кровати», — вновь невозмутимо ответило это воплощение наглости, явно устраиваясь поудобнее, если верить шуршанию. Логан вновь задумался над вопросом, так ли это плохо, выкидывать на мороз всяких левых попутчиков, особенно если очень хочется. Размышление прервала попутчица. «А у вас поесть не найдется?» — смущенно спросила девушка, устраиваясь на пассажирском кресле. «Держи», — резко встав с кровати, Франк шагнул к ним и, оказавшись в проходе, как-то хитро шевельнул руками, после чего, из какой-то похожей на картинку в калейдоскопе мешанины не то стеклянных осколков, не то еще чего-то, в них появилась та самая тарелка с бутербродами, которую он стащил из закусочной. Только и смогла на это промычать девочка. «Подпространственный карман», — пояснил парень, вручая тарелку в ее руки. «Очень удобно носить личные вещи». «Спасибо», — кивнула девушка, после чего сняла тонкие перчатки, совсем не подходящие для такой погоды, и жадно вгрызлась в сэндвич с сыром. «Беглый бог с легкой формой помешательства. Там же, я, Роук», — удовлетворив первый голод, представилась девушка, покосившись на росомаху, и замерла в ожидании. С моего места на кровати все было хорошо видно. Она так удобно раскладывалась от стены прямо в центр фургона, словно создавалась для того, чтобы почтенный патриций, возлежа на перинах, мог созерцать работу водителя и его соседа. Росомаха, впрочем, на контакт идти не торопился и вообще всем своим видом показывал, что его уже достали попутчики, и как только выдастся первая же возможность, он поспешит от нас избавиться. И если будем плохо себя вести, то метод избавления соспихнуть нафиг может и поменяться на что-то более грубое. И вот как у него это все получилось сказать лишь одним косым взглядом. Талант, к его глубокому несчастью, лично мне было пофиг, а Роук физиогномику не умела и столь сложные посылы не разбирала. «Ну ладно, поддержим разговор. Мы же вежливые боги, правда, Лаки?» «Представляюсь». «А, что?» — обернулась Роук. «Хаен», — хмыкнул брутальный водила и даже чуть усмехнулся, видимо, признав, что подобное имя вполне подходит столь очаровательному плуту, как я. «Хаэммм, а не слишком ли я странно себя веду? Хотя не, все нормально, я только что, а по меркам асов, так вообще едва-едва, свалил из большой задницы, морально смирился с местным экстерминатусом и собрался свалить дальше, так почему бы чуть не пошалить в отпуске? Меня зовут Лаки, и нет, это не шутка, и не фамилия, и не прозвище, и не аббревиатура, и даже не кодовое название сверхсекретного правительственного проекта». На последнем моменте Логан впал в некий ступор. Неужели что-то пошло по ассоциациям? «Хаэммм, вообще возможно. Я сильно сомневаюсь, что тут был такой же идиотизм, где адамантиевая пуля из обычного револьвера смогла пробить адамантиевый же череп и взболтать серое вещество в голове мутанта, форматируя его если не в ноль, то близко, но вот амнезия из-за вскипания жидкости тела в процессе пропитывания костей раскаленным металлом вполне может быть. Регенерация у росомахи, конечно, зверская, но такое испытание могло повредить нейроны мозга достаточно для амнезии. Но я отвлекся, а меж тем в машине вновь установилась тишина. Старший мутант принципиально не отвечал, хотя его, кажется, так и подмывало сказать что-то на тему чувства юмора моих родителей или размера тараканов в моей голове. Роук, возможно, тоже не отказалась бы высказаться, но наглеть не решалась, с ее точки зрения, предел наглости с ее стороны и так давно уже перейден. Впрочем, эта девочка-подросток, а потому долго молча просидеть она не смогла и начала оглядываться по сторонам в поисках темы разговора. Но, вопреки моим прогнозам, не выдержал все же росомаха. «Что за имя такое, Лаки?» — фыркнул он. «Асгардское, — пожимаю плечами. Еще можно Лофт, Ладур, прошу не путать с Лодырем, Хведрунг, насмешник, обаятельный плохой парень, Цигараха, нет, не та вселенная, правообладатели могут подать в метавселенский суд. Ну а ты, а мой красноречивый друг, перевожу тему. Логан, после некоторого молчания ответил мутант, и у тебя, парень, серьезные проблемы с головой. Никто не верит, когда я говорю правду, но все верят, когда я нагло лгу. Поэтому меня и нарекли богом обмана, хотя специально я для этого ничего не делал, а просто несколько раз говорил окружающим то, что они хотят услышать, а не то, во что они заведомо не поверят, возлежа, подобно уже упомянутому римскому патрицию, на кровати и наблюдая за раскорячившимися раб-спутниками, слегка предался я философским измышлениям. Ладно, как скажешь, неуверенно согласилась Роук. Почему-то мне показалось, что она просто решила, что с опасными психами лучше соглашаться во всем, во избежание, и вновь воцарилась уютная, правда, далеко не для всех, тишина. Проблемы зайца одним голодом желудка не оканчивались. Быстро расправившись со скудным и, откровенно говоря, не самым лучшим угощением и утолив еще и голод информационный, девушка принялась зябко тереть руки, десяток километров со скоростью в 50 миль в час, да при температуре окружающего воздуха под минус 5 градусов, как она вообще не околела, затруднение юной пассажирки заметил Илоган. Страдальчески вздохнув, он переключил печку на максимум. Вот, согрейся, и потянулся взять руки девушки, чтобы поднести к ней, однако пассажирка резко дернулась и поспешила отстраниться под удивленным взглядом регенератора. Выглядело это как реакция уже переживавшей насилие девушки, впрочем, такая бы не села к двум мужикам, ну, по крайней мере, если бы ей не понравился прошлый опыт. Впрочем, в сторону шутки, я и так помню, из-за чего у девочки такие реакции. «Да не съем я тебя», — попытался успокоить девочку Росомаха. «Не обижайтесь», — смутилась Роук, — «просто это касательно моих способностей. Каждый раз, когда я кого-то касаюсь, что-то происходит». «Что происходит?» — не понял Логан. «Я не знаю, но им становится больно». «Понятно». Росомаха сохранял каменную невозмутимость. «У меня уже даже начал просыпаться спортивный интерес, есть ли что-то, что может его пронять? Ну, кроме прямого попадания противотанкового снаряда, само собой, похоже на мутацию паразитического типа, решаю пояснить девушке ее ситуацию. В Мексике живет парень, которому нужно регулярно выкачивать энергию из других людей, иначе он сам может отбросить коньки. Правда, если он присосется к мутанту, то его тело морфирует во что-то вроде птеродактиля с манией величия. Это как у Халка, для каждой формы своя личность. Но ты, вроде бы, никем в городе не питалась? Нет, мне такое не нужно. Даже испугалась девочка. Тогда тебе повезло. А, Роук бросила взгляд на Логана и повернулась ко мне, как зовут того парня. Настоящего имени не знаю, лично не встречался, а кличка, кажется, Птерокс, но не уверен, сообщаю чистую правду. Только это была правда для другой вселенной, но какая разница? А про Халка откуда знаешь? Проявил любопытство Росомаха. Наблюдал за ним какое-то время, пожимаю плечами. Но коли у нас утро откровений, детка, открой мне секрет, как ты оказалась в Канаде одна и без денег? Я, Роук потупилась. Еще со школы хотела пройти по маршруту от Миссисипи до Ниагарского водопада и на Аляску, замолчала. Все дети в Америке такие безрассудные. Смотрю в затылок Логану. «Не спрашивай меня», — огрызнулся водитель, устало выпуская облако сигарного дыма. А что умеешь ты, Локи?» «Женское любопытство неистребимо независимо от мира и эпохи. Так, всего понемногу. Иллюзии, игры с пространственно-временным континуумом, метание ножей, еще я знатный мозгоклюй. Вспоминаю важный момент, расплываясь в улыбке. Не сомневаюсь», — мрачно кивнул Логан. «Ух ты, я сказал правду». И мне сразу и безоговорочно поверили, правда, я подозреваю, что был превратно понят, но что поделать, мир не идеален. И на этом благом моменте наш путь прервало внезапно вылетевшее на дорогу дерево. Так и не пристегнувшийся после остановки, Росомаха к подобному повороту событий оказался не готов, а потому красиво вылетел через лобовое стекло от удара. Пристегнутая девушка просто дернулась в кресле и легонько ударилась головой, ну а меня неаристократично стащило с кровати ногами вперед. Тащиться, впрочем, было не так далеко, так что, можно сказать, я отделался исключительно моральной травмой. Низко пошел к дождю, прокомментировал я маневр нашего водителя, встав на ноги и выглянув через проход в кабину. Унесло Логана порядочно, почти на 15 метров, вот что значит инерция адамантиевого скелета. Ох, пошевелилась в кресле Роук. «Цела?» «Да-да», девочка взялась за голову и попыталась отцепить ремень безопасности, чтобы выйти наружу, но тот не поддался, но я застряла. В голосе послышалось немного паники. Секунду, наклонившись к замку, аккуратно шевелю заклинивший от рывка механизм. Аккуратно, чтобы случайно не сломать, а то сил Лаки более чем достаточно, чтобы смять обычную сталь. Ну а Росомаха к этому моменту как раз встала и немного нетвердой походкой, с каждым шагом становящейся все более уверенной, хорошо принявшего на грудь человека направился к нам. «Эй, вы там живы? На твоем месте я бы посмотрел по сторонам, потому как деревья под машины сами собой не падают», выщелкнув из паза замок, предупреждаю мутанта. Как проходило каноничное нападение саблезуба, я не помнил, но, видимо, вот именно так. Тут кусты хрустнули, и на успевшего вытащить свои когти мужчину таки напал ожидаемый пещерный человек. Рывок у него вышел довольно быстрым, куда быстрее, чем аналогичный прием показывал Росомаха на арене. Это и позволило ему избежать когтей, на секунду ошеломив Лагана. И сразу стало понятно, что он представляет, с кем столкнулся, так как размениваться на удары кулаками саблезуб, а никем иным эта образина быть не могла, не стал. Вместо этого он ухватил противника за куртку и, раскрутив, отправил спиной в ближайшее дерево, явно стремясь вызвать минимум обширный ушиб позвоночника, а максимум – сотрясение мозга с нокаутом. Нужна помощь ему. Освобожденная от ремня девушка вывалилась из покореженного фургончика и нетвердо встала на снег. Зачем? По-моему, ему очень даже весело, в этот момент облаченный в меха и с рожей настолько зверской, что даже викинги бы прониклись почтением. Мужик решил сыграть Росомахой в бейсбол и, выворотив из земли бревнышко, как следует отоварил по голове только-только начавшего вставать когтеносца. А погода-то налаживается, проводил я взглядом полет нашего водителя уже по куда более крутой дуге прямо на наш же капот. Вот теперь точно сотрясение, и Лаган был со мной согласен, о чем свидетельствовало его неподвижное состояние. «Пусти-ка меня». Протискиваюсь у кресла и спрыгиваю на снег возле Роук. Мое появление привлекло внимание противника, и сия суровая норвежская версия Конана Варвара с натуральным тигриным рыком двинулась к нам. «Знаешь, парень, ты очень напоминаешь одичавшего викинга, меня захватил какой-то кураж». Пусть саблезуб двигался быстро и явно был силен, но ни его скорость, ни сила не шли ни в какое сравнение с аналогичными параметрами Тора, бои которого Лаки наблюдал неоднократно. А из этого факта следовал очень простой вывод. Эти параметры не идут ни в какое сравнение и с моими, а я ненавижу викингов. Метательный кинжал, материализовавшись в моей руке, в следующий миг со свистом разрезал воздух и вошел точно в глаз саблезуба. Зачарованная сталь, предназначенная для убийства бессмертных, не смогла справиться с чисто материальным исцеляющим фактором мутанта, но проблем доставила явно куда больше, чем мог обычный нож. Во всяком случае, грозный рев сразу же перешел в болезненный вой. Ждать, когда мутант придет в себя, я не намеревался и, достав из пространственного кармана еще один кинжал, отправил его уже в сердце противника, третий же лег в руку, мгновенно порождая две свои копии в руках моих собственных иллюзий. Видеть мир с трех ракурсов довольно забавно. Не уверен, что, будучи человеком, сумел бы сохранить даже простейшую координацию движений в этом состоянии, но мозг Лаки был к такому привычен и мог неплохо синхронизировать действия от 3 до 5 тел, в зависимости от взятых скоростей и степени уникальности движений. Если надо было нанести один удар в одну точку, то тут речь могла идти и о 3 десятках псевдоматериальных иллюзий, а если каждая должна была атаковать в уникальном стиле в отличающуюся от остальных точку, то тут уже было сложнее. Первый удар нанесла следующая слева от меня копия, протыкая печень, второй пришел от правой под колено, третий, уже мой, бил в горло. Саблезуб попытался отмахнуться, но я был прав, его скорости не хватало, даже чтобы задеть фантома, и удары с трех направлений продолжали проходить. Для памяти моего предшественника это было непривычно, ведь даже Вальштаг, не самый ловкий из трех лучших друзей Тора, вряд ли дал бы моей иллюзии ударить себя больше одного раза, хоть как-нибудь, но успев повредить внешний контур, а тут, делай что хочешь и как хочешь. Однако, несмотря на множество ударов, враг был все еще жив, хотя явно начинал терять интерес к сопротивлению в частности и обстановке вообще. Тем не менее оставлять его в живых в мои планы не входило, а потому, свалив его с ног подсечкой на очередной связке ударов, Я резко опустил зачарованный кинжал на его шею. Магическая сталь прошла обычную плоть и кость, как нож сквозь масло, и только после этого я сообразил, что как-то даже не подумал о том, что это будет первое мое убийство. «Буэээ», — сказала Роуп где-то у машины, явно взглянув на мою работу. «Художника каждый обидеть норовит». Оскорбился я в лучших чувствах, разглядывая отделенную от тела голову мутанта. Осознание того факта, что я только что жестоко и с удовольствием убил разумное, но у более-менее, существо, вообще не причиняло ни малейшего дискомфорта. После всего того, что мне досталось от памяти Лаки КХМ, подозреваю, что чувства брезгливости у меня больше нет. Правда, я каким-то образом, опять на рефлексах, умудрился остаться совершенно чистым и все таким же элегантным, угу, несмотря на мясницкую работу и окровавленный по самое не могу нож, а, нет, тот уже впитал кровь саблезуба. Ох, минуту спустя простонал Логан, когда я оторвал руку от его головы. Ничего предосудительного, просто небольшая магическая стимуляция, чтобы он пришел в себя. Череп у тебя крепкий, но привычки держать удар бревна не достает, посочувствовал ему я. Где эта тварь? Присев на разбитом бампере, спросил Росомаха, окидывая взглядом картину. В ответ я молча поднял вторую руку, в которой за волосы держал отрезанную голову, и кивнул на тело в стороне, за которым приглядывала моя копия. Видимая регенерация изувеченного организма прекратилась, но провести диагностику я еще не успел, да и без горнила душ это сложновато, а этот ультранавороченный техномагический операционный стол остался в Асгарде. Увидев дело моих рук, Логан изобразил лицом что-то вроде дергания щекой, но потом молча кивнул, хотя и стал несколько коситься. Что, он был регенератором, пожал я плечами. А ведь всем известно, хочешь прикончить бессмертную живучую тварь, отруби ей голову, перевожу взгляд на тело. К тому же он слишком похож на викингов, а я очень не люблю викингов. Лаки, поморщился мутант, просто заткнись, и выкинь уже эту башку куда-нибудь. Роук, ты в порядке? Буэээ, ответила обочина с другой стороны машины. Ну вот, только безвозмездно поделился с кем-то едой, как ее тут же столь некрасиво переводит. Я в печали, и это, наверное, тоже признак не совсем здоровой психики, но я все равно в печали. Я сам хотел съесть эти бутерброды. Эх, никто меня не ц, тут на дороге показались еще два субъекта, замеченные фантомом, нит. О, еще двое, добавляю к глазам иллюзии свой угол зрения. Кажется, он тут не один сидел в засаде. Я радушно улыбнулся новым гостям. С каждой минутой этот день становится все хуже, констатировал Росомаха, вставая рядом со мной и выпуская когти. Постойте, поднял руку один из незваных гостей, вернее, подняла. ХМ, пожалуй, стоит чуть подробнее описать внешность визитеров. Их было двое, мужчина и женщина. Мужчина ничего из себя не представлял, среднее телосложение, каштановые волосы, рожа суровая, но до брутальности Логана ему еще пахать и пахать, на глазах навороченный визор с красным фильтром. Как я помню по фильму, он каждый раз вынужден тянуться руками, чтобы настроить пропускную способность. По мне, так себе решение, но добавить кнопку стеклоподъемника куда-нибудь на руку, чтобы в бой утратить меньше времени, не намекая при этом противнику по поднятой к голове руке, что сейчас будет бобо, ему, видимо, религия не позволяла. Короче, реальный циклоп выглядел в точности как киношный, даже стильный черный костюм присутствовал, хотя и ему явно не доставало бронежилета, чтобы стать полноценным боевым снаряжением, ибо сейчас это просто был костюм из искусственной кожи с намеком на футуризм, и все. На его спутнице было то же самое, хотя сама она была куда как интереснее. На вид лет 25, максимум 30, белые волосы, отливающие серебром, кожа оттенка темного шоколада, прекрасная фигура и красивое лицо с правильными чертами и без видимых дефектов, реально похожие на Холли Берри в ее лучшие годы. Проклятие, она была похожа на богиню на порядок больше, чем половина женщин Асгарда. Если мне не изменяет склероз, в одной из версий комиксовой вселенной сам Дракула был сражен ее красотой и на протяжении десятка лет пытался добиться различными методами, включая предложение бессмертия, бросание к ее ногам бесчисленных богатств, престолов парочки государств, песен под окнами, подвигов в ее чести что-то около полутора десятков попыток похищения, когда все вышеперечисленное не сработало. И я понимал мужика, черт подери, это реально первая по-настоящему красивая женщина, что я вижу в этом мире. и память Лаки. Кстати, тут мне помочь ничем не может, скорее уж наоборот, усугубляет картину. А гроза, ведь более никем эта прекрасная особа быть не может, продолжала. Мы не враги вам, более того, мы прибыли, чтобы помочь. Как-то неубедительно звучит, скептически вскинул бровь Логан. То по этой дороге и за неделю никто не проедет, то целая толпа, да еще и один за другим. Должен признать, мой друг говорит дельные вещи, избавившись от головы саблезуба. Я с намеком поиграл в освободившейся руке кинжалом, заодно накладывая поверх нас парочку незаметных иллюзий. Как говорил один не слишком честный на руку сенатор, какие ваши доказательства, мы на вас не нападаем, шагнул вперед циклоп. Это вы очень дальновидно, с улыбкой покивал я, вновь крутанув в пальцах кинжал. Ваш приятель не был столь предусмотрителен, это не наш друг, подняв левую руку, как бы останавливая товарища, вновь заговорила Шторм. Напавшего на вас мутанта зовут Саблезуб. Он работает на лидера тайной радикальной группировки мутантов. Мы придерживаемся других взглядов и были направлены профессором Чарльзом Ксавьером, чтобы сорвать это нападение. Он много лет помогает мутантам со всего мира, обучая детей контролировать свои способности и скрываться от обычных людей. Мы не желаем вам зла, а просто хотим помочь. Уже помогли, скептически хмыкнул Логан. Моя машина еще никогда не была такой защищенной от нападений, с учетом того, что мы стояли на фоне развороченного в кашу капота и выбитого телом переднего стекла. Тезис, как на мой скромный взгляд, получился особенно хорош. Иксмены переглянулись сдали и конфуза, разыграв странную пантомиму взглядов, из которой лично я сделал вывод, что циклопов в чем-то обвиняют. По крайней мере, выражение лица грозы, в самом мягком варианте перевода, читалось как «доволен, я сбился с курса, окей», мотнув головой в жесте «все», «сдаюсь, отстаньте», сообщил парень, «никогда не летал над лесами Канады, и вы хоть знаете, как здесь сложно найти место для посадки самолета, ты», Логан покачал головой, прикрыв глаза, «меня прям растрогал», вновь глянул он на циклопа, и желчи в этом взгляде было столько, что незадачливого пилота натурально перекосило, словно он лимон заживал. «Ладно, вы меня убедили», — сжалился я над людьми, пряча кинжал в рукав. «Ты серьезно?» — скептически покосился на меня Росомаха. «Посмотри на их шмотки, сопровождаю совет кивком, их босс ни за что бы не допустил, чтобы его человек ходил в шкурах». Логан смерил взглядом стильные черные костюмчики иксменов, перевел его на труп Саблезуба, вернул обратно, тяжело вздохнул и с шелестом втянул когти. «Да уж, это слишком тупо, чтобы быть спланировано», рука мужчины зашарила по карманам куртки, в явном намерении извлечь сигару. «Вы одни», облегченно переведя дух, направилась к нам белокурая мулаточка. «Есть еще девочка, но она сейчас пудрит носик», улыбнулся я. «Эй, Роук, ты там живая?» Чуть повысив голос, интересуюсь у сжавшейся по ту сторону машины девушки. «Да, со мной все в порядке», ответила любительница экстремального туризма, поднимаясь с четверенек. Вид у нее был бледненький, но в целом сносный. «Отлично», поворачиваюсь к уже подошедшим вплотную иксменам. «Итак, раз с формальностями покончено, перейдем к более важным вещам. Мы», начал было циклоп, но я заткнул его резким жестом правой руки. В том смысле, что покачал указательным пальчиком под отрицательное похмыкивание и все такое. «О, прекраснейшая богиня, быстро, решительно, но нежно и аккуратно беру в плен ручку грозы. Вы обязаны как можно быстрее назвать мне свое имя, чтобы я запечатлел его в своем сердце». «Ай-а», беспомощно моргнула сбитая с толку девушка. «Лаки, бог магии, к вашим услугам», моя улыбка стала шире. «А теперь, прошу, утолите жажду моей души, назовите свое имя». «Арара Монро». «Шторм», встряхнувшись, попыталась собрать мысли в кучку женщина. «Прекрасное имя», постаравшись придать голосу бархатистые интонации, влюбленно глядя даме в глаза, заверил я. «Эй», окликнул меня циклоп, «что сейчас происходит?» «Знакомство», не разрывая зрительного контакта, отпускаю ручку женщины и отступаю на шаг, и только после этого поворачиваю лицо к циклопу. «Но если ты предпочитаешь что-то более грубое, можешь заняться сооружением костра». «Какого костра?» «Для этого не до викинга», я повел рукой в сторону трупа. «Он регенератор, и мало ли как у него геном выкручен, вы же не хотите, чтобы через недельку в местном экологически чистом климате у его тела отросла новая голова или у головы, тело, после чего злой и агрессивный мутант пошел вымещать обиду на ближайшее человеческое поселение. «Мы заберем его с собой», — не повышая голоса и очень мягко, однако непреклонно заявила Арара. «Как знаете», — утратил я видимый интерес к делу, небрежным жестом развеивая иллюзию, что наблюдала за телом Саблезуба, после чего направился к потерянно застывшей у машины по ту сторону упавшего дерева Роук. «Кто такой?» — донесся до меня очень тихий шепот циклопа. «Какой-то псих», — тем же тоном ответил ему Логан. Просил подбросить до ближайшего города. Дальнейшее общение утратило изюминку новизны, и господа мутанты пустились в обсуждение всяких скучных, но необходимых подробностей. Машина Логана приказала долго жить, да и X-мены получили четкие указания доставить человека, на которого охотился Саблезуб, к Ксавьеру. Правда, подозреваемых, в смысле, кандидатов в истинные жертвы, нынче было аж трое, но значило это только одно – все разговоры очень быстро свелись к попыткам убедить Росомаху пойти куда-то с двумя мутными личностями, бросая все свое имущество, дела и размеренное существование. Причем мужчина, на мой взгляд, был не то чтобы сильно против, но он просто не мог себя заставить согласиться на подобный бред без действительно веских аргументов со стороны Циклопа и Шторм. К несчастью для последних, с такими аргументами у них было туговато, так как даже тема «Мы сможем тебя защитить» у регенератора с адамантиевым скелетом встречала только кислый скептицизм. Сдвинуть дело с мертвой точки помогла Роук, согласившаяся лететь почти мгновенно. Это позволило Шторм на очередном витке спора применить убойный аргумент о том, что если он им не доверяет, то не лучше ли лично убедиться, что девочка будет в безопасности, нежели полагаться на слова. На это Логан тоже чуток побрыкался, пытаясь убедить прежде всего самого себя, что ему должна быть до лампочки судьба левой девчонки, которую он знает меньше часа, но не смог и, скрипя сердцем, был вынужден согласиться. Я в этом концерте участия не принимал, предпочитая молча любоваться личиком Шторма и втихаря отправить пару фантомов на поиски места, где наши новые друзья припарковали самолет. В итоге и место нашел, и Арара засмущал до неуютных передергиваний плечами, и даже слегка успел изучить конструкцию летательного аппарата. В прошлой жизни я был достаточно далек от авиации и машиностроения вообще, поэтому получил довольно занятные ощущения. Асгардские технологии Локи, как бог магии, знал наять, как и технологии ряда соседей по девяти мирам, с которыми асгардцы регулярно взаимодействовали, но вот земные были для него не то чтобы темным лесом, но, наверное, как-то так себя чувствует продвинутый айтишник 21 века, получив в руки ранний механический вычислитель. Плюс к тому, все технологии Асгарда были все-таки техномагическими, а на Земле техника развивалась отдельно от магии, что тоже вносило свою нотку в ощущения. Впрочем, слишком долго утолять свое любопытство мне не дали и вежливо предложили помощь с переноской трупов, вернее, одного конкретного трупа. «Вы хотите, чтобы я доверился вам и позволил увести себя неведомо куда, неведомо с какими целями, да еще и донес до вашего самолета грязный окровавленный труп двухметрового дикаря, который только вам самим и нужен?» Скептически вскидываю бровь, заставляя Циклопа и Шторм вновь сконфуженно помяться. «Вы мне начинаете нравиться все больше и больше». Резко перехожу на позитивный тон, выпуская на лицо рефлекторную ухмылку. «Смотри, детка», заговорщически стреляю глазками в Роук, черные тона в одежде, зловещий красный визор, перевозка через границу мертвых тел, нас точно вербуют плохие ребята. «Мы не плохие ребята», обиделась Шторм. «Как скажете», хмыкаю в ответ, уже подходя к Саблезубу. «Мы просто незаконно перевозим обезглавленный труп через государственную границу на нелегальном частном самолете, легко поднимаю тело за шкирку вместе с головой. Я обожаю Америку. Я уже хочу его прикончить», полушепотом поделился Циклоп. «Становись в очередь», буркнул Росомаха, поправив на плече сумку с пожитками и прикуривая новую сигару. «Пойдемте», коротко скомандовала Шторм, поймав растерянный взгляд Роук и тут же зашагав в нужном направлении. Глава 2. Перелет до Нью-Йорка ничем примечательным не запомнился. Атмосфера на борту царила напряженная, разговоры не шли, иллюминаторов, чтобы попялиться наружу, не имелось, в общем, скука смертная. Развлекаться приходилось самоанализом и попытками понять, не свихнулся ли я окончательно, добровольно позволив отвести себя к сильнейшему телепату планеты. Получалось, что не свихнулся, просто не всегда осознанно воспринимаю выводы и прогнозы собственного мозга. Бытие, конечно, определяет сознание, но мое сознание еще слишком мало находится в теле Локи, чтобы успеть адаптироваться, А между тем, бог коварства был далеко не глупцом с одной извилиной даже по меркам асов, на фоне же человеческого мозга. Он банально думал быстрее и мог распределять внимание на десятки задач одновременно, не теряя эффективности. Я же, унаследовав навыки, еще не до конца свыкся с ними и не успел перевести весь багаж интеллектуальных умений в графу «осознанные». Таким образом получалось, что мир как бы разом стал для меня проще и понятней, ответы были готовы еще до осознанной постановки вопроса, и действовать я мог не задумываясь, а сразу ориентируясь на ощущение того, как будет действовать правильно. Сознание элементарно не успевало проследить за ходом обработки информации, и процесс рассуждений, приводящий к конечным выводам, в итоге ускользал от восприятия, хотя никуда не девался из памяти. То еще ощущение, на самом деле. Но возвращаясь к теме Ксавьера, во-первых, мой разум был защищен магией, и хотя эту защиту, в теории, можно было пробить, но сделать это незаметно, да еще достаточно быстро, чтобы я не успел свернуть телепату шею, уже физически нереально. Во-вторых, что ни говори, а Ксавьер – это один из самых этичных и высокоморальных персонажей вселенной Марвел, в любом ее проявлении. Будь он хотя бы просто человеком, чьи принципы допускают аморальные поступки ради большего блага, он бы уже поработил мир, превратив все правительства всех стран в своих послушных марионеток, и никаких проблем войны с обычными людьми у мутантов никогда бы не стояло. Иными словами, он не из тех, кто будет потрошить мозги собеседнику без по-настоящему веской причины. Хотя, безусловно, в этих делах полной гарантии быть не может, но, иметь дело с Ксавьером по-любому безопасней, чем с кем бы то ни было другим из обладателей силы подобного уровня. Наконец, третий момент, который, судя по всему, был определяющим и вообще подвигнул меня на контакт с Логаном и Роук. Иксмены были хорошим стартом. Я имею в виду, у них есть ресурсы, используя которые можно приступить к поискам выхода из этой вселенной. Не рискни я контактом с Росомахой, то из Канады выбирался бы еще несколько недель и не зная толком, куда идти. Время же у меня ограничено, даже если тут не будет вторжения Читаури, ведомого Локи. Хотелось бы, конечно, верить, что раз уж тут есть иксмены, то это не вселенная Мстителей, а Таноса с камнями бесконечности тут нет, но в том-то и был затык, Танос тут существовал, и Локи о нем слышал, как существовали и камни, а значит, жопе быть. И тут возникает еще один момент, героем я себя ни разу не ощущаю, а с учетом переваренной памяти бога обмана, и подавно. В конце концов, герой – это тот, кому есть что защищать и за это что-то он готов положить жизнь. Ну и каким местом я могу быть героем в этой вселенной? Что мне здесь защищать? Асгард, который для меня полностью чужой. Землю, что с моей собственной не имеет ничего общего, кроме Илона Маска и Макдональдса. Вот, право слово, никогда бы не подумал, но этот медийный фейк, в смысле Илон Маск, и здесь существует, ну вот поди же ты, просочился, о чем мне поведали воспоминания местных жителей. Но все равно, о чем говорить, если во всей этой вселенной для меня вообще нет ничего родного. Да, у меня явно подтекает крыша и проглядывает неадекватность в действиях, будь то радостные рывки в драке, мысли о женщинах, стремление всех троллить, будучи большим Локи, чем сам Локи, и, наконец, полнейшее безразличие к убийству. Это плохо, я признаю, но сделать пока ничего не могу. Подозреваю, что подсознание таким образом борется со стрессом от переноса сознания. Однако даже в этом неадеквате я не хочу и не буду рисковать жизнью ради лавров очередного марвеловского киногероя. В киновселенной Марвел героям вообще быть опасно, их убивают. И даже если они умудряются затащить и все превозмочь, это еще не значит, что они не налажили и не стало только хуже. Так что нет, валить, только валить. Даже если я теперь на всю жизнь стал психом, я, псих, который точно знает, что вселенных больше, чем одна, и что между ними можно перемещаться, следовательно, все, что мне нужно, это найти способ перемещения. К сожалению, готовых решений именно в киновселенной я не помню, но во вселенной Марвел, как более глобальном понятии, они присутствуют. И магические, и основанные на сверхспособностях вроде мутантских, и даже чисто научные. Вот с их поисками мне и может здорово помочь Ксавьер, хотя бы на первых порах, да и по-любому в его школе будет куда проще разобраться в реалиях окружающего мира, чем самостоятельно бродя по лесам Канады. И кстати о моей психопатии что-то в ней есть. Возможно, это отголоски привычек Локи, но меня прям не по-детски штырит, когда из моих уст вырывается очередной перл, заставляющий окружающих чувствовать себя неловко. Не то чтобы в прошлой жизни я был косноязычным интровертом с фобией на человеческое общество, но даже когда я удачно шутил в хорошей компании, это все равно было как-то не так, а здесь я чувствую себя богом, в прямом смысле. Ощущение магии, пространства, дыхания мира, физической силы, позволяющей рвать сталь. Мне это нравится, определенно нравится, и в том числе то, как я могу себя при этом вести. Это кайфово, очень кайфово. Так и потратив весь полет на размышления разной степени сумбурности и адеквата, я совершенно не устал. До цели мы добрались уже к вечеру и в сумерках опустились в скрытый под баскетбольной площадкой ангар. Я не шучу, если в мультиках они вылетали из створок ангара в какой-то скале, то тут действительно соорудили аэродром под баскетбольной площадкой, которая отъезжала в сторону, когда надо было взлетать или садиться. Выглядело прикольно, но я таки начал подозревать, что профессор X все же позволяет себе небольшие вольности в отношении стирания памяти окружающих, иначе я просто не знаю, как он объяснялся со строительной бригадой, которая все это копала и монтировала механизмы. Хотя он же богатый, а деньги – это совершенно особая суперсила в капиталистическом обществе. Слушая переговоры наших пилотов краем уха, я на всякий случай обновил и укрепил магическую защиту разума, почти пропустив момент касания шасси с твердой поверхностью. Надо признать, у этого самолета вертикального взлета довольно мягкая посадка. В самом же ангаре нас уже ждал лысый благообразный джентльмен в инвалидной коляске и рыжеволосая дамочка в красном платье. «Здравствуйте, меня зовут профессор Чарльз Ксавьер, а это доктор Джин Грей», — представился телепат, подъезжая ближе к трапу. «А вы, должно быть, Росомаха, Лакей Роук?» С вежливой улыбкой пробежался он взглядом по нашим лицам в порядке очереди. «Привет», — грубовато откликнулся Логан, оглядывая подземную взлетную площадку с выражением человека, который, с одной стороны, впечатлен, а с другой, уже не ждет от судьбы ничего хорошего. «Доброго дня», — киваю мутантам, краем глаза с умилением отмечая, как Роук натурально дичится всего вокруг, хотя скорее уж ночи. И, надеюсь, не стоит ожидать подхода доктора Биннера, его зеленая проблема, не то, с чем я бы хотел оставаться на ночь. «Прошу прощения», — удивился профессор. «Как я понял, у вас тут мутантский кружок по интересам, а среди мутантов не так много ребят с докторской степенью, чтобы, встретив в одном месте двоих, не ожидать третьего. И не нужно вращать пальцем у виска за моей спиной, глазастый, я куда менее безумен, чем кажусь или более, чем вы думаете, но это детали». Скотт с осуждением взглянул на парня за моей спиной. «Профессор, простите», — тот потупился. «Нет, никакого доктора Биннера у нас нет», — вновь обратил на нас внимание телепат. «Но как бы то ни было, я рад приветствовать вас в моем доме». «Да-да, мы поняли», — ответил Логан. «Правда, я все еще не до конца понимаю, зачем все это. Мы постараемся ответить на ваши вопросы, но, полагаю, ангар – не лучшее место для этого. Предлагаю проследовать в мой кабинет». «Хорошо», – согласился Росомаха. Роук же, как самая младшая и мало что понимающая, предпочла молча покивать. На этом вся делегация последовала из помещения с самолетом в серебристый коридор, как и взлетная площадка, оформленная с претензией на футуризм. Внутри было светло, чисто и, в целом, очень похоже на фильмы. Но слишком уж долго рассматривать тайную часть своего дома Ксавьер нам не дал, приведя к лифту. Короткая поездка, и мы выходим в совершенно другую обстановку. Деревянные панели, картины, драпировки и различные приятные мелочи, вроде часов и бронзовых статуэток на шкафах. Кабинет соответствовал поместью, качественно и дорого обставленное помещение, но без кричащей роскоши, я бы даже сказал, что здесь было весьма уютно. Итак, разместившись в удобном кресле перед столом, за который уже заехал Ксавьер, я продолжил разговор. «Позвольте мне начать немного издалека», — сложил руки лодочкой мужчина, — «с этого места и того, чем я занимаюсь». «Хммм». Росомаха был не сильно в восторге от такой идеи, но дальше недовольного мычания не пошел. «Это место – дом для одаренных детей, по-своему одаренных. Здесь мы учим мутантов, как контролировать и развивать их способности, а также защищаем от угроз внешнего мира. Анонимность – лучшая защита мутантов во враждебно настроенном обществе. Циклоп, Шторм и Джин – мои первые ученики», – профессор кивнул на обозначенных. «Я их оберегал, учил контролировать свои способности, а со временем и обучать этому других. Роук удостоилась ободряющей улыбки. Большинство учеников – беглецы, напуганные, одинокие. Некоторые обладают такой силой, что опасны для самих себя и для окружающих, но здесь они среди своих. Их здесь признали и не сторонятся. Ух ты, девочке постулат явно понравился. Вы сможете научить меня не вводить любого прикоснувшегося ко мне человека в кому? Мы приложим к этому все возможные усилия, вновь улыбнулся Ксавьер. Я не могу обещать, что это получится, но у тебя всегда найдется место, где остановиться, и люди, что примут тебя такой, какая ты есть. И в чем же подвох? Регенератор не привык доверять кому бы то ни было. Никакого подвоха нет, спокойно ответил Чарльз. Мы никого не удерживаем насильно, и каждый ученик волен сам выбирать, что ему больше нужно. Желающие могут покинуть колледж в любой момент, но и после того, как они закончат изучать программу, у них есть выбор: или вернуться в общество образованными молодыми людьми, или остаться здесь, чтобы учить других и стать частью нашей большой семьи. Простите, профессор, меня опять скрутил зуд и просто не получалось удержать язык за зубами, но как эти слова о благости и защите коррелируют со скрытым ангаром, высокотехнологичным стелс-самолетом и парочкой индивидуумов, одетых во что-то подозрительно похожее на некую униформу спецвойск. Это больше смахивает на какую-то ЧВК, чем на школу для одаренных детишек. Это вторая часть нашей жизни. В этом мире существуют мутанты, наделенные невероятной силой, и многие из них не разделяют моего уважения к человечеству, как и идея о сосуществовании с людьми. Если им не противодействовать, человечество погибнет. Именно для этого существует все то, что вы перечислили, Лаки. Все это и еще много что помимо. То есть вы основали и содержите некую группу, несущую определенные культурные, идеологические или политические доктрины, и допускаете применение насилия и тяжелой военной техники для отстаивания данных доктрин и интересов. Другими словами, вам не чуждо предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами федерального уровня или подпольно действующими агентами и организациями, обычно с целью повлиять на настроение общества. «Эй, мы не совершаем ничего такого против мирного населения», – возмутился Циклоп. «То есть перевозка трупов, оружие и незаконное пересечение границы – это во благо мирного населения, и это только один эпизод, о котором мы точно знаем и даже участвовали». Я радостно хлопнул ладонями по подлокотникам кресла. «Шикарно, да у нас тут террористы-пацифисты, редкий вид, террористы», – выдохнула Роук. «Все не совсем так, как сказал ваш друг», – печально вздохнул пожилой мутант в инвалидном кресле, хотя, вынужден признать, с формальной точки зрения, все может выглядеть несколько неприглядно, он реально непрошибаем, а я еще думал, что это росомаха невозмутим. «Ох, только не думайте, что я осуждаю или хочу вас обидеть», – примирительно улыбаюсь. «Я не против. В конце концов, я – бог обмана, озорства и злых шуток. А что может быть озорнее неподконтрольной властям толпы обученных и вооруженных суперсолдат в паре сотен километров от Вашингтона? К тому же девушки в этой форме смотрятся бесподобно», кидаю многозначительный взгляд на Шторм. «Я не желаю видеть своих учеников солдатами», серьезно возразил телепат. «Именно поэтому части из них все же приходится заниматься тем, чем они занимаются, чтобы защитить остальных, как от обычных людей, так и от таких, как Магнета. Объясните уже, что за хрен такой?» – устало попросил Логан. Его явно раздражало тупое имя потенциального противника, мое фиглярство и вся эта ситуация в целом. Но ничего, мужик продолжал держаться и превозмогать. Один из крайне могущественных мутантов, замышляющий развязать войну между мутантами и остальным человечеством. Его сила – управление металлами, и, помимо этого, он возглавляет собственную организацию радикально настроенных мутантов, частью которой был Саблезуб. Саблезуб, Циклоп, Шторм. Логан скептически покосился на меня. «Лаки, эй, это мое настоящее имя. И вообще, ты сам себя росомахой называешь. Теперь вот Магнета», стоически проигнорировал мой крик души-регенератор. «А у тебя тоже есть пафосное прозвище? Телега или что-то в этом роде?» Далее Логан явно намеревался сказать что-то типа «с меня хватит, я сваливаю с этого дурдома», но профессор просто посмотрел на него, и мутант оборвал сам себя на половине фразы. Еще и по сторонам затравленно огляделся. «Ладно, убедил. ХММ, это не те дроиды, которых вы ищете. Киваю в сторону Лагана. «Нет», — улыбнулся кончиками губ профессор, — «я просто показал, что у меня тоже есть дар. С малых лет я понял, что могу влиять на разум людей, заставлять их думать и поступать так, как пожелаю. Тогда же я осознал, сколь велика должна быть ответственность у обладателя подобного дара. В 17 я встретился с парнем по имени Эрик Линшер. У него тоже был дар. Он мог создавать мощные магнитные поля очень специфической конфигурации и таким образом управлять металлами. Вместе мы начали искать других мутантов и защищать наши права, но он разочаровался в этом пути и решил бороться с человечеством, а не пытаться ужиться. После этого он и стал известен как Магнета. И зачем ему посылать своего громилу за нами? Наклонил голову Росомаха, судя по выражению лица, уже смирившись и решив воспринимать информацию серьезно. «Это я и хочу узнать. Дайте мне 3 дня, а пока предлагаю вам побыть гостями в этом доме». «Хорошо», — после некоторых размышлений ответил Лаган. «Лаки, Роук, а как вам можно поступить? Ну, учиться?» Девушка размышляла недолго. «Разумеется, мы всегда будем рады другим мутантам». Теперь профессор улыбнулся куда более открыто и радушно. «Ну, мне все равно идти некуда и разницы никакой нет. Так что можно и у вас остановиться, к тому же я бы потом хотел обсудить несколько вопросов в индивидуальном порядке». Я ощутил, как моего разума осторожно коснулись, видимо, Чарльз был не против обсудить заинтересовавшие меня темы тет-а-тет и при скоплении народа. Нет-нет, как и ожидалось, ментальная магия позволила без труда вытолкнуть визитера, даже не допустив его до первой линии постоянной защиты, лабиринта отражений. «Давайте без этого. Поверьте, лучше нам будет пообщаться нормальным языком». В глазах Ксавьера зажегся некоторый интерес, как и у Джин Грей, что, к слову, хоть и не была крокодилом, но, как и Роук, являлась максимум миловидной девушкой, но никак не сногсшибательной роковой красоткой, каковой ее описывают в комиксах и мультиках. Впрочем, по местным меркам она, может быть, реально входит в топ-10 красавиц планеты, кто его знает. Как тут, на Земле, все плохо. Если уж местный Сив, натуральной богини и первой красавицы Асгарда, не завезли даже нормальных сисек, то чего уж ждать от Мидгарда? А, я уже задолбался ныть на тему того, что тут на весь верс, походу, лишь одна красивая женщина. И я не сильно удивлюсь, если в конечном итоге и та окажется лесбиянкой. Хорошо, с примирительной полуулыбкой кивнул Ксавьер. Сейчас вам подготовят комнаты, а пока предлагаю пройти на ужин. «Должно быть, вы все проголодались во время полета. Мы с Лаганом оказались людьми понимающими и начали вставать, следом поднялась и Роук, а вскоре вся толпа уже покинула кабинет, оставляя профессора одного. Как он успел мимоходом сообщить, он уже поужинал. Однако надолго тишина в кабинете не затянулась, и, выждав около минуты, Чарльз, подчеркнуто глядя в сторону, негромко произнес: «Так о чем ты хотел поговорить?» «Впечатляет», — улыбнулся я из кресла. «Снимая иллюзию, мы общались меньше часа, а вы уже смогли просчитать мой ход и поняли, что я останусь для разговора». «На самом деле, я не был уверен», — ответил на улыбку телепат, встречаясь со мной взглядом, «но если бы ты действительно ушел, то о моем маленьком конфузе никто бы не узнал». «Разумно, мне начинал все больше нравиться этот разговор, но вернемся к делу». «Вы правы, мне есть что с вами обсудить, но вопрос в том, готовы ли вы слушать? Потому как, несмотря на все ваше радушие, что-то мне подсказывает, вы до сих пор не верите, что названное мной имя – настоящее. Все имена мутантов, основанные на их способностях, настоящие, хоть и не записываются в документы». Взгляд Ксавьера стал чуточку серьезней. «Но если ты желаешь убедить меня в том, что ты настоящий скандинавский бог обмана, то я буду вынужден просить подкрепить это чем-то, что нельзя объяснить банальной мутацией и обладанием специальной подготовкой. Если честно, я больше предпочитаю титул «Бог магии», неопределенно повожу рукой, чуть поджав губы. Богом обмана меня нарекли не от большой любви и уважения. Что же до доказательств? Сведя вместе руки, искажаю метрику пространства, извлекая из-под пространственного кармана один из своих кинжалов. Не самый лучший, прочность и острота не ставились во главу угла при его создании, однако его достоинство было не в этом, а в том, что мой предшественник делал его в подражании Гунгниру Одина. Прошу, встав с кресла, протягиваю Чарльзу отливающий золотистым блеском квилон. Средневековый рыцарский кинжал, с неподдельным удивлением вскинул брови телепат, принимая оружие. Техномагический артефакт с нейроинтерфейсом. Если возьметесь за рукоять, то сможете отдать ему команду покрыться пленкой низкотемпературной стабилизированной плазмы или исторгнуть ее сгусток из острия. К сожалению, энергоемкость у этой поделки довольно скромная, я давненько его делал, но раз в минуту прожечь в человеке отверстие с футбольный мяч он способен. Увы, не все такие хрупкие, и против фасов он уже не слишком эффективен, так что на мне можете не проверять, даже кожу не подпалит. Это шутка? Все еще удерживая кинжал кончиками пальцев, с недоумением переспросил профессор. Возьмитесь и узнайте. Думаю, с вашими способностями разобраться в принципах мысленного управления будет не слишком сложно, как и понять, что земной науке до такого уровня идти еще не одну сотню лет, располагающе улыбаюсь кончиком губ, смерив меня недоверчиво настороженным взглядом, но при этом все же не пытаясь прочесть мысли. Ксавьер медленно переместил правую ладонь на рукоять и сомкнул пальцы. В следующий миг его лицо чуть дрогнуло в намеке на попытку поморщиться, но он быстро взял себя в руки и сосредоточенно прикрыл глаза. С минуту ничего не происходило, Чарльз неподвижно сидел в своем кресле-каталке, удерживая кинжал одной рукой перед собой, с таким видом, будто к чему-то прислушивается. Я примерно знал, что он сейчас делает, а потому не мешал и вежливо помалкивал. Наконец глаза мутанта открылись, и в них теперь плескалось новое выражение, словно он был одновременно восхищен и отказывался верить тому, что увидел. Секунда, и лезвие Квилона покрылось оранжевой пленкой плазмы с магическим наполнением. «Это впечатляет», — разглядывая переливы колдовского пламени, — сообщил Ксавьер. «Так значит, эти истории правда? Старшая Эдда, младшая Эдда, песня о Нибелунгах», погасив кинжал, поднял на меня взгляд человек, очень относительно, поморщившись частью лица, качаю головой. Даже в этот век интернета и записывающих устройств люди умудряются переврать любую новость по 10 раз за сутки, а другие, им поверить, имея перед глазами видеозапись реальных событий, так что не стоит слишком верить пьяным сплетням бандитствующих дикарей, которые еще и дополняло своими выдумками каждое новое поколение. Понимаю. Ксавьер отложил клинок на стол и выпрямился в своем кресле. И как же выглядит настоящая история? Она довольно длинная и не слишком важная для нашего разговора, оперевшись на подлокотники, складываю руки домиком перед собой. Важно, что Асгард действительно существует, равно как и один всятец, Тор Громовержец и, пожимаю плечами, я. И что же вы делаете на земле? На данный момент, делаю вид, что подбираю слова, пытаюсь отдохнуть от семьи, и улыбка. Ваша супруга Сигюн и дети Нарви и Вали, проявил эрудированность профессор. Нет, качаю головой, это все людские выдумки. Я никогда не был женат и пока не собираюсь. Детей тоже не нагулял. Просто в Асгарде через несколько месяцев состоится коронация моего братишки Тора, а я не хочу этого видеть, да и в Мидгарде давненько не бывал. Наверняка у вас появилась парочка новых книг, музыкальных композиций и хороших фильмов. Вы не слишком хорошо ладите с братом, улыбнувшись краешком губ при упоминании фильмов, продолжил расспросы Ксавьер. Нет, мы отлично ладим, просто в то время как я, не щадя себя, изучал дипломатию, экономику, геополитическое устройство вселенной и прочие дисциплины, необходимые правителю, Тор бил морды великанам, охотился на кабанов и, в перерывах между этими делами, закатывал полуторамесячные пьянки в окружении приятелей, но в итоге он, всенародно любимый герой и наследник престола, а я, коварный и подлый бог обмана. Вселенная имеет чувство юмора. Я должен попросить прощения, вероятно, это болезненная тема, совершенно искренне покаялся мутант. Ну, делаю вид, что задумался. Это было болезненно лет 200 назад, но сейчас обстоятельства немного изменились, и трон Асгарда мне больше не нужен. Я даже, в некотором смысле, наслаждаюсь, предвкушая, что там начнется под властью Тора, на лицо сама собой вылезла не самая добрая ухмылочка, а один он. Чарльз замолчал, подбирая слова. Нет, он не умирает, понял я затруднение собеседника. Он впадает в своего рода кому, называемую сном Одина. В ней он может провести от нескольких лет до пары веков и, вроде как, даже омолодиться, но в последнем я не уверен, на моей памяти он еще ни разу не входил в нее надолго, умолкаю, погружаясь в чужую память, но быстро встряхиваюсь, так что ему будет весело, когда проснется, завершаю рассказ с подобающей радостью. Вот как, хмыкнул Ксавьер, благодарю, что утолил мое любопытство, но я не думаю, что просвещение старого больного человека было именно той причиной, по которой ты решил устроить приватный разговор. О чем ты хотел поговорить без свидетелей? Я бы хотел знать, в каких отношениях вы находитесь с правительством этой страны и, в частности, организацией Щайте. Ни в каких, с понимающей полуулыбкой качнул головой мутант. Причем как он относится к тому, что я вообще знаю это название, я понять не смог, слишком уж нейтральное выражение лица и голоса. Одно время я пытался сотрудничать с властями, но это не закончилось ничем хорошим. Щайте хочет видеть мутантов исключительно своими солдатами и спецагентами на коротком поводке. Другие силы в правительстве желали бы ставить на нас эксперименты с целью воспроизведения наиболее сильных способностей, третьи предпочли бы убить. Поэтому никто из тех, с кем я когда-то работал, сейчас ничего обо мне не знает, как не знает и про эту школу. Вы уверены, что смогли подчистить всю информацию, которую на вас собрали? С неподдельным уважением, но и долей скепсиса вскидываю бровь. 30 лет назад это было не так уж сложно, да и сейчас, в век информационных технологий, мало что изменилось. Форматировать жесткие диски даже проще, чем выносить бумажные дела из архивов. Улыбка Ксавьера стала шире. Великолепно, этот профессор X мне нравится все больше и больше. Тогда второй вопрос. В чем конкретно у вас разногласия с Магнето? Исходя из того, что я только что слышал, решить проблему дискриминации мутантов вы можете буквально за месяц пребывания в Вашингтоне. В этом и состоит суть наших разногласий, помрачнел инвалид, как-то даже разом состарившись. Я допускаю возможность применения своих сил на других людях, но не так, как это требуется делать, чтобы осуществить то, о чем вы говорите. Вмешательство в сознание, в личность человека, это слишком серьезный проступок, это то, что, с моей точки зрения, полностью подпадает под определение преступления против человечности. Голубые глаза остро взглянули в мои, давая понять, что их обладатель полностью серьезен. Некогда я дал себе слово так не поступать, даже самая малая подмена мотивации и чувств фактически является убийством прежней личности, убийством человека. Позволив себе сделать это один раз, можно не успеть оглянуться, как начнешь убивать на самом деле. Сперва врагов, потом тех, кто с тобой не согласен, и в конце тех, кто от тебя отличается. Я не святой и совершил в жизни немало ошибок, но в мире и без меня слишком много тех, кто идет по этому пути. Я же хочу дать людям и мутантам альтернативу. Знаете, на несколько секунд я глубоко задумался, разглядывая Ксавьера, причем так глубоко, что даже моя иллюзия, изображающая любопытного гостя в компании остальных X-менов, прекратила двигаться, так как на нее уже не хватало внимания. Это очень необычно. Как правило, люди, ведомые благой идеей, хотят осчастливить весь мир даром и чтобы никто не ушел обиженным. В вас же я вижу скорее позицию дающего шанс на спасение, но готового принять и отказ воспользоваться этим шансом. Но самое странное, что ваше желание спасти оно, похоже, истовое. Да, Чарльз опустил взгляд к полу. Все так, я надеюсь, что человечество найдет в себе силы и разум преодолеть эти времена, и я готов приложить все усилия, чтобы помочь ему в этом. Голубые глаза вновь посмотрели в мои, но своих демонов и обычные люди, и мутанты должны одолеть сами, иначе все будет бессмысленно. Что ж, профессор, должен признать, при том, что вы еще и свою первую сотню не разменяли, ваши интеллект и мудрость превосходят таковые показатели большинства асов Иванов, совершенно искренне признаю, по-новому разглядывая Ксавьера. Я и раньше был о нем крайне высокого мнения, но теперь окончательно убедился, что передо мной действительно самый достойный человек этой вселенной. Человек с большой буквы. Ведь пусть я и не всегда мог прочитать его реакции по мимике, но уж попытку лукавить или прямо соврать опыт прежнего Лаки позволил бы заметить или хотя бы заподозрить. Однако мое восприятие вообще ничего не резануло. Как вы понимаете, пополнять собой штат ваших учеников мне нет смысла, а учителей пока не знаю, но с моим характером, готов поспорить, что большая часть детишек взвоет уже на второй день, инвалид кивнул, принимая такие аргументы и предлагая продолжить. Тем не менее я не против помочь вам с Магнетой и прочими моментами. Правда, только если вы верно ответите на один вопрос. От него зависит все, выделил я интонациями, тщетно пытаясь удержать лезущую на лицо ухмылку, но даже прикрыв рот кулаком, мне это мало удалось. И что же это? С любопытством осведомился ученый муж. Есть ли у вас в школе печенье с шоколадной крошкой? Ха, я его пронял. Думаю, на кухне найдется несколько пачек, осторожно ответил мутант. Прекрасно, встаю с кресла и протягиваю Чарльзу руку, я ваш человек. Если, конечно, вам интересна работа с эксцентричной божественной сущностью, дополняю важным уточнением. Знаешь, не так я себе представлял встречу с Богом, сообщил телепат, пожимая мне руку. Думал, что это некое величественное и безумно мудрое существо, раз прокоптило небо несколько десятков веков, если не тысячелетий. Что-то в этом роде, кивнул мутант. Ну, пожимаю плечами, возвращаясь на кресло, мудрость не обязательно должна идти в комплекте со степенностью. Да и между нами, профессор, то, что сейчас понимают люди под термином «бог», возникло под действием авраамических религий, а там такая каша и скидание в одну кучу понятий Творца, Вселенского Абсолюта, Бога и еще полудюжины сущностей разного порядка, что я просто не представляю, как вы будете объясняться, когда нормально выйдете в космос. Как минимум штук 5 галактических войн вам уже обеспечено, просто по факту оскорбления монарших особ. Это не та информация, которую я бы желал слышать на ночь, немного заторможенно, но вполне осознанно попытался обратить тему в шутку мужчина. Не беспокойтесь, лет 500 у вас еще есть, возвращаюсь в кресло, успеете и не такое пережить. Это обнадеживает, улыбнулся телепат. Но, Лаки, позволь узнать, что ты сам хочешь, зачем прибыл на Землю? Желание убить скуку и пачка печенья смотрится странно для того, кто носит титул бога магии и остальные. Я уже упоминал, что Чарльз просто архитактичный человек. Удваиваю свое заявление. Ладно, откровенность в обмен на откровенность, поправляю полы пальто. Мне не нравится эта вселенная, она меня раздражает и выводит из себя, в результате чего я делаюсь совершенно несносным. Тем не менее я превосхожу в своем умственном развитии хлебушек, а потому не собираюсь пытаться прогнуть ее под себя, как-то перестроить или улучшить, мне это просто неинтересно, а потому я хочу уйти. Неужели в нашем мире нет ничего, что вызывало бы у тебя положительный отклик? Взгляд профессора чуть изменился, плюс смена тона и тембра голоса. С чего бы? Ха-ха, я добродушно рассмеялся. Нет, ты неправильно меня понял, я вовсе не думал сводить счеты с жизнью, я просто действительно хочу уйти из этой вселенной. Миров куда больше, чем один, и я сейчас говорю не про Мидгард, Асгард, Ятунхейм или Хильхейм. Есть другие реальности, где обитаем другие мы, или нас в тех историях почему-то нет. А есть и те, что вообще живут по совсем иным законам, с иными константами и законами бытия. И я хочу это увидеть. Очень интересно, но тогда я не понимаю, почему ты согласился помочь мне, недоумевал Чарльз.